Эпилог. Конец подъезда кавалеров. Несколько лет назад и приблизительно через месяц после событий, на которых я закончил свой рассказ, мы с Киринским сидели в его квартире за шахматной партией. И партия это была не партия, а сплошная нескладуха, и настроение у нас было не лучше. А за окном стоял мягкий и добрый июльский вечер, и было ясно, что не за дурацкими шахматами нужно было сидеть, а где-то в лесу у костра, над рекой, чистить рыбу на весле, чистить лук, картошку, словом, все, что хотите, только не это. «Ну что, немножко коньяку?» — предложил Хиринский, вдруг смешав фигуры. Один из польских, кажется, детективов так и начинался. Капитан пил все, кроме какао. «Плохое начало», — сказал Хиринский. «У нас бы его редактор непременно зарезал. Выпьем за редакторов, которые понимают юмор». Выпили. И снова была тишина, как будто над нами пролетел тихий ангел, а говоря проще, будто где-то родился вор. «Ты почему не спрашиваешь, чем вся эта история закончилась?» — вдруг спросил Адам. «Меня она перестала интересовать. Знаю, закончится она так, как нужно, и каждый получит, что заслужил. Я сделал, что мог, просто в память о всех этих людях, которые ушли преждевременно. Теперь это уже дело других, и я среди них не имею чести быть». «Ольшанский отравился в камере», — глухо сказал Хиринский. «Неделю назад мне Щука говорил, и последние слова в показаниях были такими. Больше сказать нечего. Прожил большую часть сознательной жизни и прожил ее напрасно, не сделав кроме начала дороги почти ничего стоящего. Возможно, более сурово, чем вы меня, я сужу себя». И осуждаю на смерть. Ну что же, откуда взял отраву? Не обыскивали? Обыскивали. Этот человек говорил правду о возможности уйти из жизни, когда только пожелает. Под коронками верхних клыков хирургическим методом была вшита маленькая капсула с ядом. Давно, может, еще при немцах. Мало ли чего он мог от них ждать. И вот пригодился, ложкой, как рычагом, нажал и раздавил. Видимо, сильно пришлось сжать, сломал два резца. Кто ему тогда вшил яд? А кто теперь может узнать? Значит, ожидал, знал, что у всякой веревки бывает конец. И знаешь, почему-то даже жаль. Вот этот был из достойных врагов, не какой-то слизняк. С такими трудно и опасно, но и приятно иметь дело. Хиринский сидел, выпрямившись в кресле. Даже в низком кресле, высокой, седой, и сейчас не мистер Смит и не славянская рожа, а просто пожилой, усталый человек. Среди этих полок с книгами, многие из которых он, наверное, не успеет перечитать. Сухое лицо с обвисшими веками, в красивой мужской руке початый бокал. Еще и шутил в последний час, как бы намекая. Это называется, наконец, после чрезмерной заинтересованности историей, перешел к тесному контакту с современностью. «Перестаньте, Адам!» Он молча согласился со мной. За окном сквозь кроны лип светили ночные огни, которых последний Ольшанский уже не мог видеть. И невольно думалось, что когда-то их не увидим и мы. Каким абсурдом перед этим были все усилия, привилегии, сокровища, власть над душами и телами. Какая это была трижды проклятая глупость! «Я должен был предвидеть», — сказал Хиринский, учитывая его профессиональный опыт, не забывая о знании Востока, и еще, меня однажды поразила мысль. Кто мог после Нюрнбергского приговора передать Герингу ампулу с цианистым калием? Говорят, жена во время прощального поцелуя. Нет, психика не та. И я подумал, что там могло быть вот как с этим. Не знаю, был ли я прав, ведь потом, наверное, осматривали. Но могло быть, давно ждал конца, потому что животно боялся смерти. А когда узнал, что пощады не будет, что спасения ждать неоткуда, что виселица, тогда покончил. Все же, хотя и гнусная, паскудная, гнилая дрянь, развращенная этим сифилисом неограниченной власти и роскоши, но все же в прошлом военный человек. Бросьте, Хилинский, вы и сами видели военных, которые клали в портки хуже иного штатского. Да у врача и не было страха, просто не хотел жить. Я начал как бы догадываться и становиться зрячим. Я, кажется, понимаю ход ваших мыслей. Скажите, и была бы ему, не знаю, о смерти Марьяна он не знал, о подвигах тех мерзавцев тоже, может, и не была бы. Ясно, сказал я. И он, однако, заслужил забвение, потому что зачем ему уже было жить? Да еще за решеткой много он заслужил. Хилинский молча протянул мне сигареты. «Свои», — сказал я. Достал новую пачку, разорвал ее зубами. Хилинский наблюдал за мной. «Что, крушение привычек старого кавалера?» «Да, если уж крушение всего подъезда кавалеров, то чем я лучше?» «Ростик женился». «Да и еще кое-кто», — улыбнулся он. «Квартира Лыгановского пустует. Со временем кто-то вселится. Ведь наверняка тоже женатый. Будет и у нас на лестнице поначалу виск, а потом и заревут, как сирены». «Ах, черт!» Хилинский вдруг стукнул кулаком по столешнице. «Подлец! Осел несчастный! Ты был прав. Какой материал пропал? Умный, образованный, бывалый, остроумный, талантливый, как черт. Знаешь, какой врач? Коллеги говорили, царь и бог. Одним знанием психики человечей делал больше, чем другие разными там резерпинами и серпазилами». И так не смочь, так паршиво распорядиться собственной жизнью. Нужны ему были эти истлевшие реликвии, давно уничтоженная слава рода. Такой врач, такой человековед. Мало ему было этого для самоуважения? С отребьем связался, с отбросами, с подонками, и сам стал подонком. Осел! Выпили еще по капле. Я с удивлением увидел, что мой несокрушимый сосед немного захмелел. Он смотрел на портрет в овальной раме. Никогда я не видел такого значительного лица и такого прекрасного одновременно. И у Адама вдруг так изменилось лицо, так задрожали губы, что я не удивился бы, если бы он впервые на моих глазах заплакал. «Возмездие все же есть», — глухо сказал он, — «есть. За каждую каплю крови, за каждую слезу, не теперь, так завтра, не самому, так потомкам, их суд или суд совести, возмездие есть. Оно не спит и записывает в книгу судеб и обрушивается на голову преступников или их детей опустошением, бедой, войной. И никому не убежать. И я уверен, и это дает мне силу жить, отрыгнется оно и тем, кто ее убил. Страшно отрыгнется, и только это даст мне силу жить. Мысль, что я, насколько сил моих слабых хватит, помогу предотвратить это в будущем, и только это силу жить. Нервно затянулся. Ты не спеши, если задумаешь рассказать обо всем этом. Ты немного подожди. Я подожду, может, и несколько лет. Раздался стук в стенку из соседней квартиры моей. Жена звала нас пить чай. «Ну, а ты что надумал?» — спросил, закрыв глаза Хилинской. «Какие выводы на жизнь сделал? Все же, что ни говори, события с тобой произошли не на каждый день». «Не знаю», — сказал я, — «знаю только одно. Постараюсь прожить жизнь, остаток ее сполна, как в эти дни, отдать себе полностью братьям. И тогда я пойду навстречу с Богом, если Он у меня есть, своими ногами, и не сворачивая, не ползая, не склоняя головы, не сгибая даже колен, и не буду молить у Него, как не молил никого при жизни. И я скажу открыто, я отработал сполна и по своей охоте свою каторгу на земле. Я сделал даже больше того, что мог, и не ради себя, а ради них, ради этого океана, народа моего. И теперь я пришел к тебе не просить награды. Дай то, что мне принадлежит по труду моему, если ты есть. А если нет, я не буду искать воздаяния за дела свои нигде. Аминь, — сказал Адам. Мигали за открытым окном бесконечные огни. О, жизнь!